Глава 16. Лиза. Сам он посмотрит. Нет, ну каков, а? Напыщенный индюк, вот кто он. И зачем только вызывал. Видите ли, узнать ему хотелось, почему от него сбежали. Почему знакомиться с его величеством не захотели. Тьфу на него. Теперь вместе работать еще. Чего он вообще ко мне привязался? Не мог к Леночке пристать? Она вон, точно против не будет. Как прошло знакомство? Легко угадать, кто ко мне сразу же подбегает с расспросами. Феерично, отвечаю я и усаживаюсь на свое место. В каком смысле? Он что, ругался? Приставал? Глаза коллеги загораются лихорадочным огоньком. Нет и нет. Я отворачиваюсь к своему монитору. Лиза, ты чего такая? Или уже есть что скрывать? Наглая девица наклоняется вплотную ко мне и громко шепчет последний вопрос. Нет, Лена, ничего такого, что тебе было бы интересно знать. Просто не рада, что появился еще один начальник, как будто одного недостаточно. К тому же он сейчас будет изучать мои работы, потому и нервничаю. Произношу нарочито громко, чтобы у остальных коллег не возникло двусмысленных подозрений. Это все, что ты хотела узнать? А то мне работать надо. Неизвестно еще. Может, уволить захотят. Лена хочет обидеться, поджала свои напомаженные губки даже. Но последняя фраза ее разжалобливает и пробуждает сочувствие к моей скромной персоне. Да ладно тебе, не уволят. Ты же у нас умница. Коллега хлопает меня по руке и, наконец, отстает. Ага, не уволят. Просто за ужином съедят, и все. Эх, вот и что теперь делать? С квартиры съезжать или работу менять? Если честно, ни того, ни другого не хочется. Квартира мне моя очень нравится. Центр города, несмотря на старый фонд. Ремонт приличный. Да и хозяйка адекватную сумму просит. В предложениях по нашему району стоят одни убитые халабуды за неприличную сумму. А жить на окраине, пусть и в новостройке, не хочу. И вообще, я первая заехала в этот дом. Пускай, значит, он и выметается. Тоже и с работой. Остаток дня проходит на удивление спокойно. Меня никто больше не трогал, с расспросами не пристает, работы не закидывает. Но я постоянно возвращаюсь мыслями к новому начальнику. Волнуюсь, что он там найдет в моих проектах. Вздрагиваю от каждого открывания двери, но он не появляется. Во второй половине дня я окончательно успокаиваюсь. Либо его все устроило, не совсем же я залипуху рисую. Наоборот, стараюсь, чтобы работа всегда соответствовала техническим нормам. Либо он так и не посмотрел мои проекты. И в том и другом случае обстоятельства абсолютно не зависящие от меня. Так что стоит ли о них думать? Все равно лично я ничего изменить не смогу. Вечером, повеселевшая, отправляюсь после работы в набеги по магазинам. Не зря говорят, лучший психотерапевт для девушки – это шопинг. Ах, сумочки! Как же я люблю сумочки! Не могу пройти мимо ни одного прилавка. Готова ходить, рассматривая их часами. Особенно мне нравятся маленькие аккуратные экземпляры, и чем необычнее, тем лучше. Раньше у меня было много абсолютно непрактичных, красивых сумок. Сейчас же приходится довольствоваться одной-двумя и такими, чтобы я могла с ними на работу ходить, не опасаясь, что в любую минуту вывалится кошелек с телефоном. «Здравствуйте! Вам помочь?» – подходит ко мне приветливая девушка-консультант. «Нет-нет, спасибо. Я пока просто смотрю». Отвечаю и убегаю в соседний отдел с обувью, пока не соблазнилась на сумку. Что мне действительно нужно, так это босоножки. Лето подступает, а у меня только балетки. На удивление, я быстро нахожу то, что нужно. Обычно я перемеряю чуть ли не весь магазин, чтобы в итоге вернуться к самым первым. Но то ли я стала рациональнее мыслить, то ли повезло просто. Но уже третья пара обуви устраивает меня полностью. Кожа и недорого. Что еще для счастья нужно? Конечно, каблучок совсем небольшой, зато какие удобные. Леночка не оценит. Снова прочитает мне лекцию на тему каблуки в жизни молодой незамужней девушки. Какую роль они играют в соблазнении мужчин. Ну и пусть читает. Мне все равно. У нас с ней разные приоритеты. Мне главное – здоровье. Ей – красота. Это не значит, что я совсем за собой не слежу. Я, например, категорически не приемлю спортивный стиль одежды. Но и мучиться идти на работу на высоченных шпильках тоже не буду. Ни один из моих знакомых парней не пылал восторгом при виде еле идущей девушки на каблуках с длинными острыми коготочками на руках. У меня лично сложилось такое впечатление, что на ногти больше женщины обращают внимание. Мужчинам же важно, чтобы они были аккуратными и чистыми. Несомненно, яркие расцветки притягивают взгляд, но излишне длинные и острые могут и отпугнуть. И вообще главное, чтобы сама девушка чувствовала себя комфортно. Времени еще много. Пойду-ка я и сделаю себе маникюр с педикюром. Тут за углом как раз работают в 4 руки и обещают быстрый результат. Я собиралась подарки племянникам выбирать, но домой я еще не скоро поеду все равно, так что лучше порадую себя. А то от таких правильных рассуждений начинаешь чувствовать себя синим чулком. Вон и Дима совсем не звонит, хотя обещался. Надоела ему правильная недотрога. На ногах цвет я выбираю ярко-красный, с изящным цветком в качестве рисунка на больших пальцах. А на руках прошу сделать каждый ноготь разного цвета. За окном тепло, надо и в душе такую же атмосферу создавать. К тому же с появлением нового соседа в моей жизни стало слишком уж много Элизы. Мне кажется, я уже зажимаюсь внутренне, как она при людях. Нужно отвоевывать свое пространство. Наведение красоты выливается мне в копеечку. Зато спустя всего 1,5 часа я спускаюсь на панорамном лифте вниз из торгового центра. Все переживания как рукой сняло. Я иду счастливая и красивая, переобувшись в новые босоножки и ежеминутно любуюсь коготками. Ах, в чем-то Леночка все же права. Гораздо проще ощущать себя легкой воздушной феечкой после таких вот приятных процедур. Правда, теперь я чувствую, что буду питаться преимущественно капустой в ближайшие 2 недели, пока снова не пополнится волшебная карточка. Но ничего страшного. А племянники, они у меня, конечно, хорошие мальчишки, но ведь не день рождения у них в конце концов. Я и так с пустыми руками стараюсь не ездить. Возьму в этот раз побольше сладостей и какие-нибудь раскраски с машинками и роботами. Благо, они еще в том славном возрасте, когда интересны такие простые вещи. Хотя и не прочь посидеть позалипать в планшете. Но сейчас просто время такое. От электронных гаджетов никуда не деться. Как бы не хотелось родителям оградить своих детей. Так вот, я шагаю себе, шагаю. Наслаждаюсь прогулкой. Хотя уже и начинаю примерзать. Вечер поздний все-таки, а на дворе еще не лето. Уже жалею, что не пошла на остановку. Подхожу к дороге, и тут проезжающая мимо машина окатывает меня из лужи. Единственная в этом городе лужа, которая никогда не засыхает из-за неправильной планировки рельефа в этом месте и близкой вечно подтекающей канализации. И меня из нее искупали. «Козел! Чтоб с тобой девушки никогда не знакомились!» — кричу я водителю вдогонку в сердцах. «Лиза!» Другая машина замирает, как вкопанная передо мной. На пассажирском сиденье медленно опускается стекло.